Принцесса расцеловала своих родителей и ушла в сад, чтобы хорошенько обдумать все. Но сад был мал, да еще весь завешен сохнувшим бельем, поэтому она вышла на дорогу. По ней шло множество нянек с детскими колясочками, которые поднимали сильную пыль. Даже мокрое белье на веревках было лучше пыли, и Озелиза вернулась в садик и села на траву в белой аллее, состоявшей из скатертей и простынь. В то же время она вынула ежа из коробочки. Он лежал там точно шарик, но она стала гладить зверька по его мягкому лобику. Если приглядишься хорошенько к свернувшемуся в комок ежу, всегда заметишь маленький кусочек его лба. Ежик распрямился и сказал: «Я задремал, дорогая принцесса. Я вам нужен?» «Только ты один знаешь решительно все обо всем», — сказала она. «Я не говорила отцу и матери о тысяче стрел. Ну, что ты мне посоветуешь?» Эринаку было лестно, что Озелиза спросила его совета. Только, к несчастью, он ничего не мог придумать. «Не знаю, принцесса», — сказал он. «Ведь я могу делать только то, что в силах сделать еж, а это немного. Понятно, я могу умереть ради вас, но это не принесет вам ни малейшей пользы». «Ни малейшей», — повторила она. «Хорошо, если бы я стал невидимкой», — задумчиво сказал еж. «Ай-ай, где ты?» — вскрикнула Озелиза, не видя ежика. «Тут?» — послышался тонкий голосок. «Вы меня не можете видеть, зато я вижу все, что хочу, и я вижу, что нам нужно сделать. Я заползу в мой ящичек. Вы же под видом старой француженки-учительницы с хорошими аттестатами отправьтесь по объявлению, которое чужой король поместил в розовом журнале». Королева Елиза помогла принцессе переодеться. Она ни за что не сделала бы этого, если бы знала об истории с тысячу стрел. А Азимант дал Озелизе денег на железнодорожный билет. Поэтому принцесса быстрехонько прикатила в бывшее королевство своего отца. Злой король, захвативший трон Озиманда, тотчас же пригласил к себе на службу старую француженку, с тем, чтобы она выучила его повара и поварих читать французскую поваренную книгу. Ведь лучшие способы готовить кушанье придумывают во Франции. Понятно, он совсем не узнал принцессы. Уроки французского языка бывали от 6 до 8 часов утра и от 2 до 4 дня. Все остальное время учительница была свободна. В незанятые часы она гуляла по дворцовому парку, разговаривая со своим ёжиком-невидимкой. Разговоры касались решительно всего в мире, и ёжик оказался отличным собеседником. «Почему ты стал невидимкой?» — спросила его раз Озелиза. «Думаю, это дело Беневолы», — ответил он. «Вообще же мне кажется, что... если сильно, очень сильно пожелаешь чего-нибудь, желание непременно исполнится.